единство. «Сидим мы тут все вроде бы вместе», — говорит посетитель, — «доживем-то мы все по-разному, в разных мирах. Вот вы, молодой человек, еще не заработали в жизни своим трудом ни копейки, а уже имеете квартиру, и можете за один вечер потратить в ресторане столько, сколько мне хватает на еду на целый месяц. А я бывший боевой офицер, 7 орденов, 4 ранения, с 14 лет хлеб себе сам зарабатывал, а живу в сыром подвале. 8 метров комнатушка на троих. А мне какое дело до твоих боевых и трудовых подвигов, — говорит сотрудник. Не валял бы дурака, стал бы генералом. А вам известно, в чем заключалось мое валяние дурака? — спрашивает посетитель. Не обижай старика, — говорит супруга. Поживи с его, может, не так запоешь. А я что, — говорит сотрудник, — только мне надоели бесконечные нравоучения. Нельзя квартиру иметь, нельзя в ресторан ходить. Я вас не упрекаю и нравоучения вам не читаю, — говорит посетитель. Я просто использую образную форму для изложения общей мысли. И в чем же состоит эта твоя общая мысль? — спросил сотрудник с презрением и превосходством. «Не финти», — говорит Крикон, — «ты сам прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Тут мы собутыльники, в лучшем случае соученики, а за дверями павильона мы социальные индивиды, устраивающие свои делишки. Тут ты свой в доску парень, а там ты активист, карьерист, точнее говоря, и хапуга», — добавил учитель. «Ну-ну», — говорит сотрудник, — «вы полегче». «А что?» — спрашивает учитель. «Устроишь погромчик вроде того, что учинили двурушнику? Так мне лично насрать и на тебя, и на твои погромчики, и твоих вдохновителей, и твоих помощников». «Ребята, ребята», — умоляет супруга, — «да перестаньте. Ну что вы ссоритесь из-за пустяков? Мы же все свои. Есть проблемы поважнее». «Мне что?» — говорит сотрудник. «Я добрый. Ты, старик, лучше расскажи, как ты ухитряешься жить на такие гроши. Мне лично этого не хватило бы даже на папиросы. Я к такому нищенскому образу жизни не привык и привыкать не намерен». «Это прекрасно», — говорит посетитель. «Не привыкайте ни в коем случае. Это специфический ибанская ненормальность. Я ее не предлагаю в качестве нормы. Но раз уж она неизбежна, к ней надо приспособиться. У меня есть своя теория. Изобрел я ее еще тогда, когда меня первый раз посадили». «А за что посадили?» — спросил учитель. «Это не имеет значения», — говорит сотрудник. «Конечно же, ни за что. Их всех ни за что сажали». «Не всех», — говорит посетитель. «Меня посадили за дело». Написал письмо хозяину о безобразиях в части. Оказалась клевета, и устав нарушен. «А в чем заключается ваша теория?» — спросил Крикун. «Ну, хотя бы в двух словах». «Извольте», — сказал посетитель, — «есть шкала всех жизненных процессов. У нее есть нижний предел и верхний предел. Есть определенные корреляции. Кажется, например, что если мало ешь, то надо больше спать и бездельничать. Это ошибка. Разумеется, если питание не ниже минимальной нормы. Если ниже этой нормы, то человек перестает быть человеком. Я бы даже закон такой ввел. Человек, которого насильно кормят ниже минимума, имеет право на любое преступление против начальства. «А кто будет следить за соблюдением таких правильных норм?» — спросил сотрудник. «Не перебивай», — сказал учитель. «Это литература, и не в ней суть дела. Продолжайте то, что вы говорите. Это крайне интересно для меня». «Так вот», — сказал посетитель, — «я отыскал государство». «Такой способ воспроизводства власти, — говорил клеветник, — вполне отвечает ее природе. Эта власть выражает и реализует не политические отношения, а другие социальные отношения, отношения господства и подчинения. Это не политическая власть, а власть насилия, и больше ничего. И она не имеет никаких других основ. Это самодавляющая власть, не имеющая никаких посредников, надстроек, пристроек и так далее. Здесь не власть существует для общества, а общество допускается лишь в той мере, в какой оно нужно и достаточно для воспроизводства, функционирования и идеалов власти. Здесь общество есть лишь питательная среда и арена спектакля власти. По этой причине ибанская система власти не исполняет функции интеллекта общества. Эти функции ей чужды. Если ей и приходится иметь с ними дело, то лишь как с неизбежным злом или средством во взаимной борьбе за власть и ее удержание. Эта власть антиинтеллектуальна. Вся интеллектуальная деятельность лиц, участвующих во власти, уходит на то, чтобы занять более выгодную позицию. Она здесь есть элемент чисто социального поведения в определенной сфере общественной жизни, а не элемент политики как профессиональной формы деятельности. Здесь нет профессиональных политиков, есть профессиональные карьеристы. Эта власть антиполитична.